Останавливаюсь резко, смотрю победительно. Вот и все, жизнь прекрасна. Ваши наблюдатели этих, как их, этологи, думают, что я такой процедурой самоутверждаюсь, желая кого-либо напугать, дурачье. Кого мне пугать? Зачем? Ведь я никого не боюсь. А от общения уклоняюсь лишь потому, что не со всякой тварью желаю иметь дело. Возбудюкнуться просто так, с некой регулярностью, необходимо, чтобы и разрядиться, и зарядиться, чтобы перезарядиться, чтобы вкус жизни почувствовать. Понял? И, кстати, ее продлить, жизнь. Не до бесконечности, а до предела природы. Просек? Природа щедра, но не балует никого. И с тобой возиться ей тоже некогда. Хочешь взять свое целиком — бери, самообслуживайся. Тебе лично рекомендую — лупи себя часто, сильно и разнообразно. По всем доступным местам, кроме, сам знаешь, каких. Лупи, бей, колоти, щипай, коли яростно, вдохновенно, безжалостно. Но и природу слушай, меру подскажет. Ну, понял или нет, обезьяна несчастная? Любить себя, не жалея себя. Вот и вся истина жизни. А вы, подлецы, только и заняты тем, что себя жалеете в одиночку каждый. И от этого умираете. Он там в клетке неподалеку томится, бедняга-волк. Подойди к нему, он тебе объяснит. Чем жальче себя, тем жальче других. Кумекаешь? Любовь к себе и жалость к себе больше не путаешь, а? Путаешь, путаешь, по глазам читаю. Жалеешь себя, мерзавец, и притом уговариваешь, что жалеешь меня. Нет, ты все-таки неизлечим. Без изъяна не родится обезьяна. Понимай же, что с чем связано, обезьяна не обязана. Обезьяна не обязана. Последнее утверждение, относившееся уже к нам обоим, выражено было поворотом на 180 градусов лицом к стене клетки. На черный день. Приняли возбуждающий душ? Сделали самомассаж? Покололись новейшим игольчатым аппликатором? Оживлены, бодры, деятельны, как никогда. Ну, прекрасно. Но вот проходит время. Тонус почему-то падает. Откуда-то опять вялость, апатия. Куда все девалось? Осталось в нас. Вспомним о маятниках. В организме и в психике, как в природе, ненастье сменяется прекрасной погодой. Во время солнечного благоденствия назревает гроза. За подъемом рано или поздно следует спад. Зато спад подготавливает возможность подъема. Все в нас насквозь ритмично, циклично. Свои ритмы у пищеварения и сосудов. Печень любит болеть в одно и то же время. Костный мозг пунктуален, как Иммануил Кант. Даже сны снятся по расписанию. И гениальнейшему врачу невозможно уследить за всеми нашими маятниками. Зато мы сами можем в какой-то мере, ведь мы вроде бы не расстаемся с собой. Конечно, за всеми колебаниями не уследишь. Однако главное, особо мешающее, можно заметить, понять, чтобы предвидеть, чтобы овладеть. Научимся, если не устранять, то хотя бы умерять крутизну спадов. Понаблюдаем за животными и маленькими детьми. Черные дни природы они предчувствуют заранее. Становятся сонливыми, вялыми, затихают, иногда капризничают. При любой возможности умудряются отдыхать. берут отдых маленькими порциями, часто и понемногу.